Я выпустил из указательного пальца коготь и начал корябать на двери рисунки цветов и мечей, после чего подхватил сумку и, ухватив под руку Харухими, раскрыл дверь, продолжая тихим, прохладным тоном. «Я избегу ненужных смертей по нашей вине, ведь мне известно твое возможное местонахождение. Без маскировки ты очень сильно выделяешься, сомневаюсь, что о тебе прознали, да и каким образом тебе удалось достичь Риверы. Все знают, что мы сразили босса, а брать слабенькую Ренард на битву с Голиафом попросту глупо. Я надеялся, что выводы моих логических цепочек верны. Да, я осознавал, что появление амазонок во главе с Фрин – это не случайность и точно не воздействие моего умения удачи. Слишком много совпадений даже для меня. Такое ощущение, что их специально направили сюда, тем более группой в полсотни авантюристок вторых-четвертых уровней во главе с пятеркой. Значит, им, возможно, нужен именно я, так как именно я владею информацией о Харухиме. Кто-то мог даже сопоставить мое появление на их территории с исчезновением Ренард, а раз она нужна, со слов Харухиме, для некого ритуала, что лишит ее души, то они сделают все, лишь бы вернуть свою вещь. Я должен спасти Харухиме, и я обязан спасти местных ни в чем не повинных авантюристов. Они могут погибнуть из-за моего эгоизма, вытекающего из желания спасти и защитить одну красивую принцессу. Их кровь будет на моих руках, чего я собираюсь избежать, я попытаюсь этого избежать. Со мной все будет в порядке, ведь им нужны мои знания. Я выдержу, спасу всех и выживу, потому что я герой. По моей груди и ядру разлилась холодная решимость, обжигающая своим льдом. Я был готов и уверен в собственных силах, а от былого волнения не осталось и следа. «Харухими, ты веришь мне?» — я спросил у девушки, начиная вести шмыгающую носом самку между деревянными домиками. Улица была пуста, так как все жители Риверы столпились у входа в город, где накалялась обстановка. «Верю», — она громко шмыгнула носом и произнесла это крайне неуверенно. «Я верю тебе, Люд». «Хорошо, ведь это именно то, что мне нужно». Я остановился у высокого деревянного забора и перекинул сумку на другую сторону. Интуиция молчала, и значит, с некой вероятностью, за той стороной Харухими никто не ожидает. Разве может герой справиться с проблемами без веры своей принцессы? Харухими глупо захлопала слезящимися глазами, после чего вымученно улыбнулась и покачала головой, соглашаясь с моими глупыми словами. «Вот и я так считаю». Я развернулся к забору и указал на него рукой. «Я переброшу тебя на ту сторону. Иди по той тропе, о которой». Меня обняли со спины, обрывая мою спокойную речь. «Мастер, вы снова спасаете глупую, слабую Харухими. Я не заслуживаю вашей доброты, и доброты сестриц тоже». Ее руки и голос подрагивали от слез, но я молчал. Слова сейчас были излишни. «Встреча с вами стала самым счастливым моментом в моей жизни. Я мечтала, что меня спасет герой. Отрицала это глупое желание, но появились вы, мастер, и перевернули мою жизнь с ног на голову. Настоящие друзья, смех, семья, вы ведь спасли меня. Несмотря на мои слова и проблемы, что я обязательно принесу. Вы, ты мой герой, Люд, а ты моя принцесса». Я улыбнулся уголками губ и развернулся к ней лицом, продолжив говорить нарочито серьезным голосом. «Даже не пытайся сделать то, на что ты только что решилась, ясно? В книге подобные речи всегда говорят перед чем-то немыслимо глупым, как, к примеру, решение задержать врагов ценой своей жизни или сдаться в плен ради любимых, не так ли? Откуда вы?» В ее изумрудных глазах, горящих двумя белыми потусторонними огнями, витало нешуточное удивление, ведь я с такой легкостью раскрыл ее хитрый план. «Потому что на твоем месте я бы поступил точно так же, принцесса». Я погладил ее по голове между ушками, заставляя их понуро опуститься. «Но сейчас этим ты испортишь мой план. Возможно, твои действия только усугубят все и поубивают всех находящихся здесь авантюристов». Иштар промыла мозги тем амазонкам. Их глаза были пусты, словно у големов, которые действуют по велению хозяина. «Поэтому прошу, Харухими, исполни мою просьбу и спрячься там. У меня есть алгоритм действий, тактика, и я буду ее придерживаться. Все будет хорошо, но твой необдуманный, отдающий героизмом поступок принесет только больше проблем и, возможно, никого не спасет. И все же спасибо, принцесса. Это многое для меня значит». «Да, это взаправду многое для меня значило. Например, то, что наша с ней связь стала необычайно крепкой, и теперь она никогда не порвется. Разве это не прекрасно, Люд?» Девушка начала вытирать слезы и кивать головой, стараясь не ронять поблескивающие соленые капельки, но вот она остановилась и, решительно взглянув в мои глаза, быстро сблизилась с моими губами, оставляя неуверенный, но требовательный поцелуй. Через несколько мгновений она отстранилась и нежно погладила мою щеку, переставая стоять на цыпочках, так как была немного меньше меня ростом. «Я люблю тебя, герой», — произнесла Харухими со счастливой улыбкой, не отрывая взгляда от моих глаз. «Я обещаю, что стану сильнее и когда-нибудь спасу тебя, как ты постоянно спасаешь меня. Это моя клятва себе и тебе. Поэтому прошу, будь осторожен, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста». Мое ядро на мгновение остановилось, переставая излучать магию. Настолько умоляющего взгляда я не видел никогда в жизни. Мне показалось, что если бы я сейчас отбросил ее слова в сторону, то эта самка погибла бы на месте. Такими говорящими были ее красивые слезящиеся глаза, в которых хотелось утонуть, поэтому я просто кивнул и улыбнулся. «Все будет хорошо, а теперь иди». «Что за крики? Некоторые пытаются спать», — медленно произнес я, проходя между расступающимися авантюристами в сторону амазонок. Окружающая меня и народ атмосфера давно перешла в состояние «только дай повод». Если раньше местные авантюристы смотрели на разодетых в откровенные одежды амазонок с нескрываемой похотью, причем некоторые не шибко умные личности даже озвучивали свои не менее разумные предложения, то сейчас на лицах авантюристов и авантюристок лежали тени, обозначающие их настроение. Стоит еще учесть, что многие не знали этого жирного монстра, стоящего перед всей группой амазонок и насмешливо оглядывающего местных. Только сейчас я заметил, что ее взгляд отличается от взгляда остальных, более осмысленный, что ли, герой. Это техномансер. По толпе пролетел шум разговоров, медленно переходящий в шепот. Люди здесь были двух типов. Первые уважали меня и мои успехи, тогда как вторые ненавидели меня и мою известность. В лицо мне это, конечно, не говорили, но можно просто посидеть в местном трактире и послушать пьяные разговоры, чем я вчера и занимался. Что ж, узнал много нового, включая слухи о лабиринте, вроде красивого пения, заманивающего мужчин, перемещающегося этажа или живых мясных стен. Хотя мне порядком польстило, что, несмотря на всю ненависть и зависть к моим успехам, многие уважают меня за победу над семьей Иисуса и спасение своих врагов. Видимо, это одна из причин, почему меня до сих пор не сдали, а амазонок не впустили в город. Несмотря на то, что местные напоминают своей внешностью бандитов, да и в Ривере легко сбыть запрещенные предметы с наркотиками, но в этом городке есть свои устоявшиеся законы, которые стараются не нарушать, свои же удавят. Например, здесь запрещено убийство, а если хочешь решить с кем-то проблемы дуэлью насмерть, то пожалуйста, вот только Риверу покинь. А еще здесь не принято сдавать своих, хм. Я улыбнулся и встал около местного лидера, темноволосого человека. У него была трехдневная щетина, через левый глаз проходила черная повязка, скрывающая старый шрам, переходящий на щеку и лоб. Всем своим видом он напоминал такого себе бандита, нападающего на беззащитные деревеньки. Свободная, местами дырявая, а местами грязная одежда искателя приключений, жилет нараспашку, чтобы все видели мощный пресс. На ступнях высокие кожаные сапоги, а вокруг талии шерстяной пояс. Я угощал его в трактире, не зная, что он местный глава и сильнейший среди всех жителей третьего уровня, как и я. Четвертые здесь не задерживаются, иногда снимая домики перед походом на дальнейшие этажи, а у пятых очень влиятельные семьи, так что им Ривера не нужна. Сейчас среди толпы присутствует группа из одного четвертого и двух третьих уровней, которые, как и наша группа, устроили в городе привал перед дальнейшим походом, но они мало чем помогут в возможной схватке, хотя тот парень в красной мантии похож на мага, а маги четвертых уровней довольно сильны. Вот только во время стычки с жабой-переростком это явно не поможет. Люд, по напряженному взгляду черного глаза я сразу понял, что Борс хотел сказать нечто иное. Например, выругаться или обозвать меня идиотом, вот только некими другими витиеватыми выражениями, которые олицетворят силу моего могучего разума. «Зря ты пришел, пацан». «Может, зря», я пожал плечами. «У вас же все под контролем, чего такие злые лица? Амазонок никогда не видели?» Судя по взглядам, никто явно не одобрял моего нарочито шутливого голоса. Никто, включая меня, хм. «Ты смотри и», — басовито произнесла Фрин, опуская на землю свой огромный двуручный топор. Только она его поставила, как по земле пробежал ряд трещин. Сладкий пирожок оказался крайне, ловким, но от этого даже и интересней. Она облизнулась, заставив близстоящих авантюристов побледнеть и отступить на шаг назад. Хаем, чего мне стоило удержать улыбчивое выражение лица, никто никогда не узнает, но свои ощущения я бы сравнил со взглядом в пасть самому опасному монстру, которого я когда-либо встречал, а мерзкий длинный язык лишь усиливал отрицательные эмоции. «А мы как раз тебя и искали, ке-ке-ке», продолжила жаба переросток, растрепав свои мерзкие сальные волосы. Она подошла на шаг ближе, отчего Борс напрягся и посильнее сдавил рукоять своего топора, но я мысленно вздохнул и шагнул ей навстречу, рукой остановив своего, друга, наверное, раз он не сдал меня. Что ж, разговор в лабиринте за кружкой Эля сближает. Или все дело в том, что встречи в этой загадочной конструкции не случайны. «Они мои знакомые», — произнес я, мысленно добавив, что знакомые в негативном смысле. «И что же послужило причиной вашего присутствия в Ривере, причем в таком количестве? Неужели обычный авантюрист настолько запал вам в душу? Всем, сколько вас здесь? 40, 60, ао, ге-ге-ге, люблю ю-ю непослушных», отозвалась жаба, оглядев выпуклыми глазами своих товарищей-марионеток. «Их интереснее всего ломать, ке-ке-ке, сначала они все кичатся своей мужественностью, а потом их мольбы прекратить тонут в слезах и соплях, которые постоянно приходится вытирать, они лишь мешают процессу, ке-ке-ке». Я пропустил ее речь мимо ушей, продолжая оглядывать спокойные, лишенные воли взгляды амазонок. Мне было искренне их жаль, несмотря на то, что они мои враги. Да, возможно, они сами выбрали свою судьбу, вытекающую из традиции и культуры своей родины, ведь работая в борделе намного легче найти сильного партнера. Не мне их переубеждать и не мне их осуждать за их выбор. Осуждать чужой выбор и взгляды на жизнь? Да, я часто это делаю, считая свое мнение заведомо правильным и изначальным, но сколько людей, столько и мнений. Это в нашей природе. Осуждать чужие взгляды, именно из-за этого начинались войны, из-за этого делали величайшие открытия, именно подобным образом в книгах появляются герои, обычные люди, не согласные с миром или чьим-то мнением, но эти обычные люди имели волю, чтобы решиться что-то изменить, решиться разрушить иллюзии, подняв меч против чужого мнения и взгляда на жизнь. И злодеи, это такие же обычные люди, которые считали именно свое мнение правильным, изначальным. Возможно, будь все иначе, и в книгах бы описывались похождения выжившего злодея, а не павшего в бою героя. Просто история бы изменилась, став описываться со стороны победителя. А вместе с описанным в книге изменился бы и мир, в котором мы живем, ведь герой сражался за своих людей и свой народ, за свое мнение. Без героя не будет и того мира, к которому он стремился, ведомый своим мнением. Поэтому мне было искренне жаль марионеток из плоти, в которых сейчас превратились амазонки, обычные живые куклы, в которых отсутствует воля, а без воли их мнение и способность совершать выбор уходит на задний план, без воли отсутствует смысл жить. Вам не кажется, что ваша группа слишком большая для этих мест? Я показательно оглядел авантюристов. В гильдии могут решить, что вы собираетесь уничтожить Риверу, а это и без вашей помощи больше 200 раз удавалось монстрам. Гильдия, она искривила свои толстые губы в насмешливой улыбке, будто я сказал нечто крайне смешное и невероятное. Кому какое дело до гильдии? Ге-ге-ге, мальчишка, ты что, не знал, какое у гильдии отношение к этому месту? Почему же не знал? Я скрестил руки перед грудью и кивнул. Это не секрет, что гильдия не признает поселение авантюристов, но люди остаются людьми, а у людей есть семьи, точно так же, как у авантюристов есть свои семьи, с которыми у вашей богини обязательно будут проблемы, не так ли? Или вы думаете, что все вокруг в раз ослепли и не заметили огромную группу амазонок из клана Иштар, спускающуюся в лабиринт? Считаете, что вас не свяжут с возможным уничтожением Риверы? Гейерой, я повторю, мерзко ласковым голоском пропела жаба. В ее голосе витали квакающие нотки веселья и кровожадности, от которых хотелось скривиться или пробить свои барабанные перепонки, лишь бы не слышать этот квакающий голос и не менее жабий смех. Всем плевать, ке-ке-ке, и гильдия просто закроет на все происходящее глаза. Правда, прекрасно. Она оглянулась на свое сопровождение и проквакала. Чего молчим, смейтесь, ха-ха-ха-ха. Одновременно засмеялись амазонки. Это было ужасным зрелищем. Полсотни красивых самок с немигающими взглядами смеются безэмоциональными голосами, просто из-за того, что им приказали это сделать. Отвратительно. Стоящий за мной народ вскинул оружие и начал делиться на боевые пятерки. Все было быстро и слажено, ведь монстры могут атаковать в любой момент. Подобная реакция на опасность была вплетена в подкорку местным авантюристам. Вот только в этот раз монстры пришли с поверхности, а не из глубин лабиринта. «Только дайте мне причину, ке-ке-ке, чтобы повеселиться», — продолжила жаба-мутант, схватив рукоять своей огромной, с меня размером, секиры. «И я обе ей ищаю. Фрин, зачем я вам нужен?» Я перебил жабу, продолжив спокойно взирать в глаза жуткому монстру. «Слишком большая группа для обычной встречи с парнем, не находишь?» «Не встреча, а приглашение», — отозвалась авантюристка, указав на меня пухлым пальцем сосиской. «А ты Штар, ге-ге-ге, а мы обычное сопровождение и гарантия, что с тобой ничего не случится, кролик, ге-ге-ге, они не знают о Харухиме, уже хорошо, хм, впрочем, я на это и рассчитывал. Поговаривают, что ты украл кое-что у нашей леди», меж тем продолжила говорить Фрин, снова опустив свою секиру. Она ощущала себя здесь неким властелином, которому плевать на нижайших. Жаба даже не смотрела в сторону остальных авантюристов за моей спиной, продолжая пропиливать в моем лице дыру своим похотливым, мерзким взглядом. «Спросишь у меня, мальчик, и я скажу, что это бред, ке-ке-ке. Но даже так леди захотела с тобой поговорить, герой, поэтому мы здесь. К слову, ты быстро бегаешь для своего второго, ах, третьего уровня, ке-ке-ке, удивительно. Новый рекорд, и впрямь герой. На разговор можно было бы пригласить и другим образом», — заметил я, пожевав губу. «Например, официальным приглашением. Слишком много мороки», — она махнула на меня рукой и указала пальцем мне за спину, поглядев на свое сопровождение. «Эй, проверьте здание, найдете ту вещицу, несите сюда. А ты немного ли на себе берешь?» — хрипло поинтересовался Борс, блеснув злостью. «Мне плевать, какого ты уровня, Андрактонус, хоть пятого, хоть десятого, но это уже переходит границы. Ривера сотрудничает с Иштар, но не принадлежит ей, чтобы вы могли делать то, что вам вздумается». «Да, шлюхи совсем охренели. Это наш дом, мы не будем просто стоять и смотреть». Я прикрыл глаза от укола мигрени, вновь вернувшейся в мой разум. Она била не по плоти, а по самой душе и ядру. «Лови», Фрин вынула из-за пояса увесистую сумку с чем-то звонким и бросила ее под ноги местному главе. «Ты ведь любишь денежки, ке-ке-ке, вот иди и считай их, пока мои девочки обыщут это место». Он скривился и откинул ногой деньги обратно к жабе, ответив ей наполненным льдом голосом. «Не сравнивай нас с собой, подстилка, в нас еще осталась честь, ведь так, народ». Его поддержали крики остальных, а я не стал сдерживать вздох. «Сейчас не тот момент, когда нужно злить этого монстра пятого уровня. Она же всех присутствующих помножит на ноль, ТЦ. Иногда мое воздействие на необремененные разумом умы, выливающиеся из бравых речей во время приключений, выходит мне же боком. Как, например, сейчас. Придется идти другой дорогой, хм. Вам нужна Харухиме?» — поинтересовался я. В ответ на мой вопрос Фрин еще шире улыбнулась. Мне начинало казаться, что ее улыбка сейчас разорвет жирное лицо на две части. «Ее здесь нет, это 18-й этаж. Третий уровень я получил на битве с Голиафом, местные подтвердят, я лично продавал здесь же кристаллу. Харухиме не в городе и, если быть искренним, она уже больше недели, как не в Арария. Я был честен от начала и до конца. Харухиме больше недели в лабиринте, а лабиринт – это не часть Арария. Ну и здесь ее нет, ведь она покинула стенки города. Я знал, что Фрин почувствует мою ложь, ну, я так считал, поэтому нужно было говорить правду. Вот только правда будет моей и такой, какой я захочу ее видеть. Ривера – это их дом», я на мгновение покосился себе за спину. «Никто не хотел бы, чтобы их дом обыскивали по каким-то глупым причинам. И ты обыскал наш дом и даже забрал нечто ценное, будто оно принадлежит тебе, мальчик. О чем ты?» Я навесил на лицо свою лучшую лучезарную улыбку. Одна красивая Ренард мечтала, чтобы ее кто-то спас. Я просто не мог отказаться. «Ке-ке-ке, прекрасно, прекрасно». Она громогласно хлопнула в ладони, породив волну ветра, покачнувшую меня на месте, после чего запрыгала на месте, словно маленькая девочка. Вот только уродливая и очень жуткая маленькая девочка, порождающая прыжками гул. «Как же ты мне нравишься, герой, я бы съела тебя прямо здесь. Как жаль, что ты нужен леди, ах, какая потеяя. Она резко остановилась и наклонила свою круглую голову в бок, печально оглядев мое лицо, а ее басовитый квакающий голос превратился в обжигающий шепот, дотягивающийся до самой души. Но ничего, о, после разговора с госпожой ты станешь шелковым и мне, возможно, перепадет кусочек тебя, герой. Я просто должна быть хорошей и послушной, ге-ге-ге. Малый, ты, Борс широко раскрыл свой единственный глаз, оглядев меня, на что я хмыкнул. Прощай, я махнул рукой, не оглядываясь назад, еще как-нибудь свидимся. Я молча прошел около провожающей меня взглядом Фрин и проигнорировал обступивших меня амазонок. Я скажу, где Харухими, но только Иштар, лично ей идет, конечно, мальчик, произнесла жаба-монстр в мою спину. Так нам на Аво интересней, мы сворачиваемся и уходим, идем, девчонки. Почему ты плачешь, мое бедное дитя? Отовсюду прозвучал ласковый женский голос. Он напоминал шепот ветра в теплую весеннюю ночь, пытающийся преодолеть мелодию сотен цикад. Тебе больно, твоя боль невыносима. Да-да, Харухими скованно кивнула, продолжая сидеть возле братской могилы прошлой семьи Рю. Это было красивым, но от этого не менее печальным местом. И бедная девушка вынуждена ожидать в этом грустном месте своих сестер, пытаясь слезами потушить костер душевной боли. Ведь Харухими снова спасают. Из-за нее будет страдать первый человек, проявивший к ней столько доброты, а она ничего не может сделать. Нет, она хотела бросить все и кинуться своему герою на помощь. Но юная дева после прощального разговора поняла, что она ничего не изменит, а лишь усугубит ситуацию. Поэтому она должна ждать Арнюсрю. Потому что она пообещала, потому что тогда-то, когда ее наставница и старшая сестра вернутся, они смогут втроем спасти Люта. С помощью 2/4, нет, уже 5-х уровней они будут способны на все, что угодно. А если Ренард использует свой баф, то перед 6-м уровнем падет любая крепость, и тогда-то они точно спасут Люта. Но что, если Арня и Рю не вернутся? Что, если братская могила Рю пополнится на еще 2 утраченные жизни? Или если Люта убьют, и им некого будет спасать? Стоит ли сдерживать свое обещание и ждать у братской могилы, если Лют может не сдержать свое и умереть? Неокрепший разум Харухими до сих пор разрушало негативное влияние ауры Иштар, а вместе с сильнейшими душевными переживаниями он дрожал как осиновый лист. Дрожал, как и тело Харухими, испытывающее страх за любимых людей. Из-за этого принцесса не обращала внимания на окруживших ее монстров, будто ожидающих чьего-то приказа. Она не обращала внимания на шепот, ввинчивающийся в разбитый разум и разрушающий его своими слащавыми речами. «Бедная девочка, ты же не сдашься так просто», — продолжил шепот, насмешливо искривив незримые женские губы. «Я могу даровать тебе силу, но ты должна привести его ко мне. Он не окончен, не закончил свое преобразование, а я обязана увидеть его. Мой голос никак не может достучаться до него. Так печально, так одиноко. Подарить мне силу?» — спросила девушка, подняв вверх затуманенный взгляд. «Да, да, я могу дать тебе силу», — ответил голос. В щеки Харухими коснулась невидимая рука, аккуратно смахнувшая блестящие слезы. «Долгое тысячелетие я пытаюсь достучаться до него. Я почти достала его, но ошибка, глупая ошибка практически забрала его жизнь. Как печально, так одиноко и грустно. Он придет ко мне, станет идеальным, и тогда я вновь смогу увидеть небеса. Помоги ему, помоги мне, бедное дитя. Я дам тебе силу, а ты спасешь изначальный». Из земли начали вырываться сотни и тысячи красно-зеленых отростков, одновременно напоминающих растения и жгуты плоти. Они плавно поднялись по ногам не сопротивляющийся Ренард вверх, окружили ее шею, руки и медленно скрыли лицо, став напоминать некое подобие пульсирующего кокона. Окружившие поляну монстры медленно скрылись за деревьями, а кокон втянулся обратно в землю, забирая с собой Харухими. Прошел день и наступила ночь. По поляне пролетел ветер, доносящий напряженные голоса 2 девушек, спешащих на всех парах к братской могиле клана Астрии. Броня обеих девушек зияла порезами, напоминающими когти монстров или следы укусов чьих-то зубов. В нескольких местах были окровавленные бинты, но обе авантюристки были живы и намного сильнее. На поляне прямо из земли вырвался кокон, начавший медленно, словно цветок, раскрываться. Он явил ночному пространству этажа молодую темноволосую деву. Внешне Харухими ничем не отличалась от себя прошлой, за исключением небольшой дыры в мантии чуть выше груди. Прямо из тела Ринард торчало кроваво-красное ядро монстра. «Ринард Ли, я сделала тебя лучше, будь рядом с ним, и вы обязательно вернетесь ко мне, фу-фу-фу, хе-ха-ха-ха». Громогласно смеялся голос, оглядывая призрачными глазами спящее лицо Харухими. «Тогда я увижу небеса, тогда я уничтожу Арария, ха-ха-ха-ха, ведь мы с ним не слишком отличаемся, не так ли, мое любимое дитя?» Ядро монстра в груди Харухими медленно исчезло внутри плоти, а на светлой коже не осталось и следа. «Просыпайся, мое любимое дитя!» Смех резко стих, превратившись в шепот. «Твоя семья вернулась, фу-фу-фу!» «Что?» Харухими с трудом раскрыла глаза и помотала головой, приподнявшись на дрожащих руках. «Я уснула, а где, Люд?» Девушка вскочила на ноги и встревоженным взглядом огляделась по сторонам, но рядом никого не было. Даже цветок под ее ногами бесследно исчез. Ринард нахмурила тонкие брови и взглянула на свои руки, будто не узнавая их. Что произошло? Ее глаза зажглись двумя белыми огнями и медленно расширились от шока при взгляде на одну единственную надпись. «Не может быть, Нев, раса, существо, позволяет наращивать силу, поедая ядра монстров своего уровня. Тело перестроено, дарует развиваемый навык приручения, дарует навык чудовищная регенерация, Харухими». От шока, медленно перерастающего в ужас, Ринард отвлек знакомый голос. «Арня». Губы девушки прошептали в обход разума. «Сестра». Харухими вздрогнула и побежала в сторону голоса, пока в ее голове медленно всплывали последние события, включая странный, но очень ласковый голос. Я с трудом разлепил глаза и поморщился от лучика света, угодившего прямо в глаз. В голове стояла звенящая пустота. Думать вообще не хотелось. Логические цепочки были со мной солидарны, но намекали, что лучше все же оглядеть резко сменившуюся обстановку. Это подземелье. Вот только не лабиринт, а подземелье, как в детстве, когда я пытался согреться в холодном помещении вместе с другими рабами. Провинившихся за непослушание приковывали руками к холодным стенам, и ты должен был стоять, даже когда кончились силы, даже когда кисти до крови натерты и ты висишь практически обессиленный или когда кости выворачивает от напряжения. Я покачал головой, убирая ненужные воспоминания из своего детства, и еще раз огляделся. Просторная темница, единственный источник света, магическая лампа, но света явно маловато, чтобы осветить все помещение. Мои руки серебряными цепями прикованы к стене, и я больше свисаю, чем стою. Справа виднеются двухметровые железные ворота из черного металла. Они не заперты, так как одна из дверей приоткрыта, а в противоположном участке комнаты я различил одинокий металлический столик со странными приборами на нем. От моей брони не осталось и следа, от футболки только правый рукав, а черные штаны местами порваны, словно их пытались в попыхах разорвать. Что произошло? Я выдавил из себя пересохшим горлом. Воспоминания плавали, во вкладке дебафов ничего не было, значит, это не наркотики или еще что-то вроде этого. Да и были мы в лабиринте, а сейчас я в какой-то темнице. Я отчетливо помнил, как начал задействовать один из своих планов. Своими речами и небольшой заботой к куклам я постепенно возвращал амазонкам их волю. Наш отряд должен был выбираться из лабиринта около 2-3 дней, так как группа была непомерно большой. А большие группы – это не менее большая опасность, ведь лабиринт будет создавать больше монстров. Поэтому нельзя создать армию и захватить подземелье, да и армия особо не сразится в узких пространствах. За 3 дня я поставил себе целью подорвать веру амазонок в Иштар, но для начала нужно было вернуть им их волю, чему очень мешали промытые мозги. Самое главное, что никто меня не пленил и не пытался ничего сделать, разве что Фрин странно поглядывала, но на то она и жаба-переросток. Она вообще самое странное существо, которое я встречал в своей жизни. Не человек или амазонка, а именно существо, потому что по-другому именовать это создание мои системы не могут. Так вот, мне удалось повлиять словами, вперемешку со знаками внимания, на серую массу, сокрытую внутри черепных коробок этих бедных амазонок. Да, теперь бедных. Не такие они и плохие, какими хотят казаться. Шлюхи, не шлюхи, а они живые существа. Не все из них выбирали, кем становиться, и они явно не собирались лишаться воли выбора. Кто вообще в здравом уме согласится на подобное? В общем, за первый день мне удалось втереться куклам из плоти в доверие. Их кривой разум осознал, что я не собираюсь сбегать, а я взаправду не собирался бежать. Мне нужно было встретиться с Иштар и поговорить с ней. Узнать, за что она это сделала, я был обязан узнать об этом. Второй день выдался более продуктивным. Глаза некоторых амазонок, у кого ранее была самая крепкая воля, вновь вернули жизнь. Самки смеялись, когда я рассказывал что-то смешное или благодарили, если я помогал, к примеру, с едой, хотя подобное для них явно было непривычным. Они же сильные и независимые, да еще и проститутки, вот взгляд без похоти и искренняя улыбка разрушили некоторым видение мира. Я просто общался с ними и узнавал что-то новое об их родине, традициях и прочем из первых уст. Мне даже становилось интересно узнавать об их жизни, местной богине разрушения, Кали и многом другом, как вдруг. Мне захотелось потереть висок, но, увы, это было невозможным по многим причинам. Я не мог вспомнить, как оказался здесь, и где это здесь. Неужели все, что я видел, это иллюзия? И смех тех самок, и улыбки, а мои попытки раскрыть им глаза на Иштар, разве все было зря? Ге-ге-ге-ге. Со стороны железных ворот послышался квакающий смех, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. Интуиция завыла так, что я ударился затылком об каменную стену в безуспешной попытке остановить глупое ощущение, действующее на нервы, но ничего не получилось, и она продолжила натужно завывать внутри моего разума, раздражая своим мерзким скрипом. «ТЦ, я и без твоей помощи догадался, что моя ситуация крайне плачевна. Вот мы и снова в Мейесте, Гейейрой», — продолжил мерзкий басовитый голос. «Я забился в своих путах, прекрасно понимая, что не смогу их разорвать или сбежать, но моя плоть действовала на автомате. Судя по всему, наручники были созданы из чистейшего мифрила и с моей силой их не порвать. Даже при помощи магического выброса я ничего с ними не сделаю, какой больной их создал». Ворота медленно приоткрылись и внутрь вошло оно, Фрин. В руках жаба переросток держала магическую лампу. Хорошую такую, чей свет в раз осветил все помещение. Догадки появились и раньше, но только сейчас я осознал, куда угодил, в комнату допросов, или подземелье для допросов, как кому удобней. Со стен свисали кандалы, местами они были в засохшей крови, рядом с ними я заметил булаву, а чуть поодаль, шипастую плетку. Свет явил мне какие-то приспособления для пыток, о которых я вообще не знал. Металлическое ложе с углем под ним, деревянная дева и другие. Значит, Иштар решила пытать без личной беседы, и все время, что я потратил на общение с амазонками, это обычная иллюзия. Меня провели, хм, немного обидно, но что поделать, сам виноват. Моя вера в человечность стала моей же иллюзией, которая и привела меня сюда. Да, это только моя ошибка, ТЦ. Ге-ге-ге, мальчик, а ты уже проснулся, произнес монстр, оглядев меня с ног до головы. Прекрасно. Понимаю, хотел побыстрее узреть мою красоту. Что? Я прикрыл глаза, ощущая, как кровь отлегает от лица. Да, моя плоть постепенно начинала сдаваться. Почему я здесь, Фрин? Разве я не должен встретиться с Иштар? Иштар, она широко улыбнулась и облизнулась, смахнув с лица свои сальные волосы. Иштар не имеет, ке-ке-ке, значения, герой. Добро пожаловать в мое любовное гнездышко. Но я называю его камерой любви. Нравится, любовное гнездышко, прошептал я, пока логические цепочки за секунду пришли к единственному логическому выводу. Неужели ты ослушалась приказа своей богини, ради меня? Ке-ке-ке, Иштар обойдется, произнесло чудище, поставив лампу на близстоящий столик. Она облокотилась об хрустнувшую стену, продолжая посмеиваться, ей явно нравилось, куда идет разговор. Понимаешь, мне плевать на Харухими. Да, она нужна Иштар для плана, но, ты ведь солгал тогда, не сказал всю правду, я права, ао, как это заводит меня, пробуждает зверя, ке-ке-ке. Поверь мне, мальчик, на нашей родине ты стал бы светочем жизни. Такие, как ты, на вес самого драгоценного металла, герой. Твои взгляды на жизнь, твой побег и успешное спасение той девки, твои свершения, твоя помощь моим девочкам, все это вернуло меня в молодость, когда я была маленькой и глупой. Когда я слышала сказки о героях и верила в них, я промолчал, продолжая медленно вникать в сказанное. Отмечу, что услышанное с каждой секундой нравилось мне все меньше и меньше, ведь я осознавал, куда все идет. «Не беспокойся, я не убью тебя», — продолжила Фрин, блеснув своими выпуклыми глазами. «Но можешь прекратить попытки вырваться, к «Ке-ке-ке, ведь это бесполезно. Мифрил, ты не порвешь, и никто тебя здесь не найдет. Мы неподалеку от улицы Дедала, и там есть один секретный туннель. Ге-ге-ге, так что твои крики тоже никто не услышит». Я вздрогнул всем телом, а моя плоть медленно прекратила безуспешные попытки вырваться. Вот теперь она сдалась. В это место я привожу всех понравившихся мужчин, и даже леди Иштар не знает о нем. Фрин оторвалась от стены и медленно подошла ко мне, ухватив потными пальцами за волосы, чтобы я смотрел в ее глаза. Кому какое дело до Харухими? Побеждает сильнейшая, быстрейшая и хитрейшая. Я увидела тебя, и именно я забрала тебя. Да ты на всю голову больна. Я не закончил выплевывать то, что я думаю об этом существе. Жаба схватила меня другой рукой за лицо и до хруста сдавила, продолжая выжимать из своих толстых губ безумную улыбку. Побереги силы для криков наслаждения, мальчик, ке-ке-ке. Знаешь, Иштар мне ничего не сделает, я ей нужна, полезна, потому что сильнейшая. Без меня ее план покатится вниз, ге-ге, а Ренард всегда можно заменить. Без меня она не сможет справиться с Фрией, ведь где леди еще возьмет пятый уровень? Меня отпустили, и я, сплюнув на пол кровь, прорычал. Перед кем ты оправдываешься? Думаешь, она погладит тебя по голове за своеволие? Только я знаю, где Харухими. Ты же герой, не так ли? Ты ничего ей не скажешь, ге-ге-ге. Она наклонила голову в бок и продолжила задумчивым голосом. Ах, я вижу в твоих глазах надежду. Это сладкое чувство, когда ты понимаешь, что делаешь что-то ради кого-то. Да, хочешь, я разрушу ее? Фрин похлопала меня по щеке и начала медленно, смакуя каждым словом, раскрывать мне глаза своим кровожадным голосом. Ты же уже узнал от нашей вещички о плане Иштар? Ке-ке-ке, я специально дала ей это услышать. Убийственный камень заберет душу Ренард, оставив за собой бесполезный огрызок из тела. Нет, она будет живой, но без души, разве не прекрасно? Прекрати. Затем убийственный камень разбивают на тысячи кусочков, достаточных, чтобы магия Ренард, именуемое колдовство, вместила себя в осколок. Тысячи воинов со способностью временно усилить себя. Это армия, перед которой преклонится любой. Вот только после использования осколка он разрушится. Ке-ке-ке, ну не смешно, заткнись. И в итоге леди Иштар сумеет свергнуть Фрию, стать сильнейшей и влиятельнейшей в Арария, подмяв под себя другие кланы. Ну, а твоя вещичка останется обычной куклой без души. Будет исполнять свой долг куклы, которой будут, ке-ке-ке, пользоваться мужчины. Хоть какая-то польза, ге-ге-ге, от этого бесполезного мусора. Я прикрыл глаза, игнорируя слезу чудовищной ярости, скатившуюся с моего правого глаза. Я не знал, что такое убийственный камень, не знал все нюансы этого плана, не знал, что именно такая участь уготована Харухими, и ведь я ее до сих пор не спас. Сумеет ли Арня Ирю защитить ее от Иштар, а от всего мира? Вот только Иша, эта дуреха, сломала прошлый убийственный камень, понимаешь? Продолжила Фрин, почесав свой жирный подбородок. Хотела спасти Харухими, отстрочив неизбежное. Считала эту вещицу своей семьей или что-то такое. Ах, леди Иштар позволила мне наказать Ишу, и я практически отрубила ей руки за неосторожность. Удивительно, что она смогла вылечить их. Ке-ке-ке, а новый камушек все еще в пути, вот так вот, так что ты еще успеешь повидать свою вещичку, когда ее найдут. Она не сбежит, особенно, когда узнает о твоем пленении, ге-ге-ге, такая добренькая, аж бесит, камень. Я вздохнул, подавляя ярость. Что это за камень? Без понятия. Вроде он делается из праха мертвых детей Ренард, или ребенка, ге-ге, какая разница. Она громогласно хлопнула в ладоши, обдав мое побледневшее лицо волной ветра, после чего лизнула мою щеку своим длинным, мерзким языком. Ах, какой вкусный! Игрушки или в кроватку, игрушки или в кроватку. Начала шептать жаба-переросток, опустив взгляд на мою промежность. ТЦ, молодняк такой стеснительный. Вечная проблема в вашем отсутствии настроения без повышающих, ке-ке, тонус масел. Жди здесь и никуда не уходи, ге-ге-ге, я быстро. Фрин еще раз похлопала меня по щеке и продолжила смеяться. Она подошла к столу, швырнула на него несколько связанных ключей, явно наслаждаясь тем, что я это увидел. Ведь я не могу сбежать, но могу смотреть на спасительные ключи. После чего жаба-мутант, посмеиваясь, вышла за ворота, пока свет и шаги не скрылись где-то в глубине туннеля. Тупая уродина, прохрипел я, отдавая команду отсоединить свои руки. «Я техномансер, сучка. И ты думала, что меня сдержат мифриловые оковы?» Я подошел к столу и оглядел ключи, сравнив их с замочной скважиной для наручей, после чего поморщился и подхватил бронзовый ключик зубами, покосившись в сторону своих протезов, свисающих с наручей. «И второй фринф, фыбуфефифрафать», — пообещал я им, начиная подпрыгивать и прицельно совать ключ в замок, а после и проворачивать. Через полторы минуты мои запасные части попадали на землю, породив металлический лязг. «Тьфу, теперь нужно поставить руки на место, а потом, кыштар, примечание к части», — не вычитывал. Глава 55. «Найдите эту глупую жабу», — звонко воскликнула Иштар, наполнив голос святой аурой. Все амазонки в ту же секунду попадали на колени и опустили вниз лица, начав шептаться между собой. Они стояли в несколько рядов, спереди Аиша, как, за неимением Фрин, предводитель группы Бербера. Темноволосая девушка как могла боролась с аурой своей богини, но несмотря на крепкую волю, тонкая ниточка святой энергии уже давно и достаточно глубоко вплелась в саму душу амазонки. Было бы иначе, и она бы спасла свою подругу, к которой проявила сострадание. Лично спасла бы Харухиме, а не наблюдала, как маленькая девочка годами чахнет в клетке. К сожалению, Аиша не могла ослушаться приказа Иштар. Даже если хотела, то не могла. Постоянное воздействие ауры и клановые узы попросту не позволяли ей предать богиню красоты. Что ж, к сожалению или к счастью, смуглая дева не была такой, как эта дрянная Фрин, которая с легкостью может ослушаться приказа госпожи. Она снова ослушалась, тихо спросила одна из амазонок. ТЦ, решилась устроить пир и ослушаться леди Иштар. Это так похоже на Фрин. Аиша оглядела своих соратниц и вновь перевела взгляд на Иштар. Богиня красоты восседала на красивом золотом стуле, в чью резную спинку были инкрустированы драгоценные магические камни, переливающиеся всеми цветами радугами. Они подчеркивали оголенное тело и будто выделяли божественность местной королевы. Амазонка словила себя на мысли, что не может сдержать предательского румянца, проступившего на темной коже, настолько волшебной была красота падшего божества. «Фрин», — спокойно продолжила Иштар, в раз утихомирив вспыхнувшую злость. «Найдите Фрин и приведите мне мальчишку, или то, что от него осталось, все поняли». Богиня плавно поднялась со своего трона и подошла к широкой арке, открывающей вид на ночной город. В данный момент богиня и отряд Бербера находились на последнем этаже самой высокой из башен замка Иштар. Комната больше напоминала помещение, принадлежащие кому-то из дворян. Красные тона плавно смешивались с золотом и серебром, с потолка свисала магическая люстра, разливающая во все стороны мягкое золотистое сияние, а у стен, склонившись, как и авантюристки, в учтивом поклоне, стояли несколько десятков полуголых мужчин. Все мускулистые, и каждый из них представлял одну из рас необъятного мира. «Таммус, присоединишься к поискам», Иштар на мгновение взглянула на одного из мужчин, выпрямившегося при упоминании своего имени. «Сию минуту, моя леди», — учтиво произнес загорелый человек, с обожанием оглядев свою богиню. Он был самым доверенным лицом Иштар и ради богини красоты был готов на что угодно. «Чего стоит поиск какого-то мальчика? Вы еще здесь?» — поинтересовалась королева своего падшего замка, оглядев вздрогнувших амазонок. «Найдите Фрин и мальчишку. Сейчас же. Есть детали?» — поинтересовалась Фрия, взглянув на поклонившуюся эльфийку с бумажным планшетом в руках. Юная девушка краснела и пыталась не смотреть на свою госпожу, но взгляд то и дело поднимался, отчего эльфийка вновь и вновь корила себя за подобное непотребство. Бывшая рабыня искренне любила и боготворила Фрию за то, что она пожалела, спасла и подарила ей нечто важное, дом и семью, которой у темноволосой эльфийки никогда не было. А что еще нужно брошенному ребенку войны? Большая группа проституток выискивают кого-то вокруг своего дома, включая территорию квартала удовольствия, тихо ответила одна из детей Фрии. Хоть девушка и говорила тихо, практически шепотом, но мелодичный голос эхом отражался от стенок тронного зала Фрии, в котором на черном троне восседала и сама королева, серебриноволосая богиня красоты. Казалось, что трон и божество дополняют друг друга, и представить богиню без ее трона будет непосильной задачей. И наоборот, трон казался незавершенным без Фрии. «Ответь мне, Аллин и его группа уже на местах?» «Да, моя госпожа». Аттар занял позицию на улице Дедала, Аллин и Грил вторглись в квартал удовольствия, кивнула эльфийка, прижав к груди планшет. «Я вижу». Богиня улыбнулась и посмотрела на сочное яблоко, которое задумчиво покручивала все это время в руке. «Спасибо, Сири, можешь идти. Отдохни, ты ведь устала?» «Нет, моя госпожа», тут же отозвалась эльфийка, улыбнувшись уголками губ. «Со мной все хорошо. Хи-хи, какой же ты все еще ребенок!» Фрея мелодично рассмеялась и бросила яблоко своей ассистентке. Она тут же выхватила красный фрукт из воздуха, с интересом оглядев его. «Можешь идти, Сири, и все же отдохни. Фу-фу-фу, ведь впереди длинная ночь». «Слушаюсь, Фрея», — воскликнула девушка, резко развернувшись и побежав на выход. Она залилась краской и прикусила кончик языка, ведь случайно обратилась к посмеивающейся богине без должного уважения, но, конечно, никто ее не накажет. Фрею подобное забавляло и никогда не злило. Начать нужно с того, что богиня красоты никогда не просила никого из своих детей столь формально обращаться к ней, но, видимо, выстроенный за десятилетия статус считал иначе. «Ах, наверное, мне тоже стоит идти», — вслух поинтересовалась Фрея, наклонив голову в бок. «Здесь скучно, ну фу-фу». Аттар расположился на одной из крыш улицы Дедала и в данный момент задумчивым взглядом провожал спокойно, как ни в чем не бывало, идущего паренька, чье тело, включая дивные металлические руки и ноги, покрывали разнообразные руны, сияющие красными и серыми цветами. Авантюристу было приказано следить и, в случае нужды, помогать этому мальчику, захватившему интерес Фрии, или даже не просто интерес. Впрочем, Аттар понимал и, в отличие от остальных из клана Фрии, уважал выбор своей богини. Молодой ремесленник был воином, собравшим вокруг себя сильный отряд, готовый идти за ним до конца. Он воскресил старую легенду, лишь украсив ее своим именем, а не очернив, как бывало с подобными до него. Да, Люту удалось заполучить нечто невероятное, уважение сильнейшего авантюриста, а молодой техномансер и не знал об этом. Но разве это имело значение? Губы Аттара медленно исказились в небольшой улыбке, движимой мыслями авантюриста. Главное, что Лют был воином с сильной волей, способной творить невообразимое. Аттар видел в лице мальчишки самого себя. Другой такой человек, это принцесса меча, но она до сих пор не готова и не нашла то, ради чего можно жить, в отличие от этого мальчика, поэтому именно он станет тем, кто получит наивысшую степень уважения воина, битву насмерть. Не сейчас, возможно, через столетие или тысячелетие, но они сразятся, чтобы убить друг друга. Да, сразятся тогда, когда Лют и Аттар будут на одной ступени силы, а с прогрессом мальчишки это явно будет намного быстрее, чем думает мужчина. Поэтому Аттар ослушается приказа своей госпожи и не будет сейчас помогать своей цели. Авантюристу было интересно, что дальше предпримет мальчик с настолько серьезным взглядом, куда приведет его воля. Уголки улыбки воина резко устремились вверх, а под черным капюшоном зажглись два красных глаза, говорящих о предвкушении, вспыхнувшем внутри души авантюриста. Он будет ждать вечность, если потребуется, но он будет ждать. В следующее мгновение крыша опустела, а из-под земли послышался яростный вопль какого-то чудища. «Разве человек может кричать с такой яростью?» Хаем оговорила, что мой крик никто не услышит. Я покосился себе за спину и ускорил шаг по людной улице. При виде меня люди расступились или начинали шептаться. «Ну да, видок у меня был еще тот, мда. Хотя какое мне дело до внешности, или же все дело в том, что я шагаю по территории Иштары, подобные аномалии для местных, вновь». Я хмыкнул и оторвал оставшийся рукав, раздраженно отбросив его в сторону. Вдали уже виднелся замок падшего божества. Для меня он сейчас походил на дворец властелина тьмы из сказок. Словно прямо над ним сгущались тучи, хотя над его пиками взаправду сгущались тяжелые тучи, пророчащие скорый дождь. Не хватало еще каких-нибудь летающих тварей, типа драконов, и тогда будет самое оно. Хаем, по-хорошему, мне нужно перегруппироваться со своей семьей, дать знать, что все хорошо, узнать, как они и, ну, я хотел бы это сделать, тем более это было бы правильным решением, но не сейчас, не в этот момент, я был обязан покончить со всем, покончить с Иштар, и меня никто не остановит. С подобной мыслью кто-то резко дернул мою руку, затягивая меня в прилегающую к улице подворотню. Я практически упал от неожиданности, но сумел сохранить равновесие и тут же, движимый инстинктами, заехать рукой по наглецу, вот только мой кулак с легкостью перехватила хрупкая женская ручка. «Айша», — спокойно произнес я, глядя в блестящие во тьме глаза амазонки. «Герой», — она скопировала мой тон и, покосившись мне за спину, быстро повела нас к ближайшему зданию. «Вижу, Фрин все же добралась до тебя, по-другому я не могу объяснить, почему ты в таком виде разгуливаешь по территории своего врага, особенно когда тебя ищут, и при этом ты еще и сияешь, словно маяк в ночи. То, что тебя заметила именно я, удача, я дам тебе возможность сбежать, не проворонь ее». «Стой!» Я остановился и хмуро оглядел лицо девушки. Она не лгала, хоть я и заметил в ее глазах туман, созданный аурой Иштар, но ее воля была достаточно крепкой, чтобы сопротивляться. «Зачем тебе это? Что ты с этого получишь?» «Ничего», — раздраженно произнесла амазонка, отпустив мою руку и скрестив руки под объемной грудью. «Ты помог Харухиме, сделал твою работу, поправил ее я, перебивая. Значит, ты узнал?» На мгновение ее глаза расширились от шока, но каменное выражение смуглого лица не дрогнуло. «Плевать, уходи, пока я могу себя контролировать. Ты разрушила прошлый убийственный камень», — продолжил я, со злостью сжав кулаки. «Почему ты не спасла ее, не увезла из Арария, пошла на дно, но не закончила свою работу, не помогла нуждающемуся?» Харухиме многое о тебе рассказывала, отзывалась как о старшей любящей сестре, пытающейся защитить свою семью. «Ты видела, как она страдает, и ты просто смотрела, продолжая наблюдать за ее агонией. Я не знал, как все было на самом деле, но истории мне хватило, чтобы выстроить видение более-менее качественной картинки из прошлых событий. Да, Харухиме очень наивная и добрая, она принимала заботу Аиши и на все мои упреки по поводу действий этой самки отвечала обычной улыбкой, говоря, что она не такая, какой я ее вижу. Вот только сейчас перед собой я видел обычную слабачку, пусть даже четвертого уровня, ту, у кого не хватило воли и мужества амазонки, которые восхваляют многие писания, для обычного волевого решения спасти свою сестру, подругу или кто там для нее Харухиме, и это меня раздражало. Допустим, она покинула семью, спокойно отозвалась амазонка, дернув уголком губы. Допустим, мне удалось ее спасти, как ты это называешь, и что дальше? Они и ее способностях узнают, и Харухиме попадет в другие грязные руки, так пусть лучше она будет с нами, чем неизвестно где, тем более проклятие леди Иштар продолжает твердить мне не отпускать ее. Обычные оправдания слабака и труса, я хмыкнул, увидев ее дрогнувший взгляд. Всегда легко переложить свою вину на кого-то другого, на проклятие леди Иштар, на удачу или злой рок судьбы. Не смотри на меня так, я тоже такой, но в отличие от тебя могу это признать и попытаться что-то изменить. Ты считала, что это лучше для Харухиме, что ей лучше будет с вами, чем в другом месте. С вами, где ее постоянно пытаются продать, а в итоге ее ждет лишь одна участь – лишение души. Конечно, это лучше. Дядя бы позавидовал количеству яда, что скопился в моем голосе. Настолько раздражен я не был давно, наверное, с нашей второй встречи с Иисусом, когда я выплеснул то, что думаю о нем и его гордости. Я быстро сблизился с опустившей взгляд Иши и тыкнул ее пальцем в район сердца, продолжая ледяным голосом. Ты даже не попыталась ничего изменить, дрянь. Возможно, все было бы зазря, но ты бы попыталась. Сбежала бы вместе с Харухиме, показала бы ей мир, как она и мечтала, она же не чужой для тебя полулюд. Но ты выбрала путь пресмыкания перед сильнейшей, манипулирующей вашими телами, душами, жизнями и судьбами. Что ж, дети полностью соответствуют своей богине. Вы взаправду друг друга стоите. Ты ничего не знаешь, мальчик. Тихо прошептала амазонка. Она с хрустом сдавила кулаки и взглянула на меня очень тяжелым взглядом, но на мне подобное не действует. Я видел обычных людей, которые намного сильнее тебя, не авантюристов, а обычных, ничем не примечательных жителей города, продолжил я, пропустив мимо ушей ее слова. И знаешь, что, они хотя бы могут взглянуть правде в глаза и признать свою слабость, признать свои желания и мечты. Так ответь же мне, Аиша, кто не хотел отпускать Харухиме, твое проклятие Иштар или ты? Вот теперь ее пробрало. Даже в темноте на смуглой коже было заметно, как кровь отлегает от ее красивого лица. Ее плоть вздрогнула, а уголки глаз воительницы намокли от скапливающихся слез. Видимо, даже амазонки плачут, когда их иллюзии разбиваются об фундамент реальности. Подобная встреча неизбежна и ведет лишь в бездну отчаяния, если вовремя не указать истинный путь. «Чем я сейчас и займусь? Моя воля сильнее твоей воли», — сказал я, убирая из голоса прохладу и лед. Я перестал держать палец у груди девушки и отошел назад, заложив руки за спину. «Я не считаю твою слабость чем-то плохим. Да, она исходит из твоих эгоистичных побуждений. Возможно, ты даже посчитала, что Харухими принадлежит тебе, хотя она никому не принадлежит, кроме себя самой. Это ее жизнь, и лишь она вправе направлять свой белый огонек в нужное ей русло. Но я вижу и другую часть, семью и крепкие связи. Узы, которые ты просто не могла разорвать, поэтому ты слаба. И поэтому я тебя не осуждаю, ведь я такой же. Я бы тоже не смог разорвать свои семейные узы, но я бы попытался что-то изменить. Сделать так, чтобы близкие мне люди не страдали, приняв их боль на себя, понимаешь? Это и различает нас, Аиша. И именно поэтому моя воля сильнее, Хаэм». Я прикрыл глаза и отбросил в сторону практически ушедшие вместе со словами раздражения. Я выговорился и высказал все, что считаю правильным. Объяснил ей свою истину. «Ты такой дурак», — тихо произнесла амазонка. Из ее глаз спадали блестящие капельки слез, окропляющие темную кожу, но она не обращала на них внимания, продолжая смотреть на свои дрожащие руки. «Я ведь дала тебе возможность сбежать, помочь Харухиме, но, знаешь, я видела вас. Тогда, когда вы шли в лабиринт, вы хорошо ее замаскировали, но я где угодно узнаю эту улыбку. Вместе с ней уходят все переживания, и эта глупая девчонка всегда улыбалась, как бы тяжело или грустно ей ни было. Только за это я готова убить тебя или расцеловать, хи-хи-хи, ноги. Потому что тогда она улыбалась по-другому, взаправду и более искренне, не так, как со мной». Аиша провела ладонью по лицу, размазывая слезы и продолжая грустно качать головой. «Мы знакомы всего ничего, но кажется, будто ты видишь меня насквозь. Герой, ты самое ужасное существо, с которым я когда-либо встречалась. Кто еще способен словами доставить столько боли? Орудуешь правдой, будто клинком, но теперь я понимаю, почему Фрин зашла так далеко. Высокомерный, яростный, волевой, и это все ты, мальчик. Тот идеал, который ищет каждая из наших охотниц. Ха-ха-ха». Она навзрыд засмеялась, задрав голову к хмурым ночным небесам и расставив руки в стороны. Лишь дорожки слез продолжали омывать лицо практически сломанного человека. «Хаэм, теперь я вижу, что логические цепочки выстроили для меня правильную характеристику этого человека. Слезы воина тому наглядный пример. Прекращай, я не такой, каким ты меня описываешь». Я подошел к ней, привлекая внимание. «Ты описываешь не то, кем я являюсь, а то, что ты хочешь видеть во мне. Это разные вещи. Как знать, герой, как знать? Я предлагаю тебе союз», — продолжил я, протянув вперед раскрытую ладонь. «Помоги мне свергнуть свою проклятую богиню, разрушающую чужие жизни. Взамен я спасу тебя, спасу Харухими и спасу всех остальных. Я уничтожу Иштар, но мне не справиться в одиночку». Я улыбнулся и завершил свою речь нарочито насмешливым голосом. «Я много слышал о силе и воле амазонок, но так и не увидел их. Сейчас я вижу перед собой сломанную размазню. Хаэм, увижу ли я амазонку? Герой, ты ходишь по очень тонкому льду». Она вытерла слезы и смахнула с лица волосы, превратив свою улыбку в кровожадный оскал. «Ты первый на моей памяти человек, который так разговаривает с кем-то из нашей расы. Высокомерный ублюдок. Хи-хи-хи, ты хоть знаешь, как тебя хочется съесть?» Амазонка вздохнула и оглядела мое серьезное лицо, отбросив в сторону улыбку и шутливость. Сейчас перед ней стоял очень трудный выбор, который сломает ее видение мира, сломает ее жизнь и создаст что-то новое. «Да, я хотел доказать, что аура богини красоты – это не то, чего нельзя преодолеть, а боги – это не те существа, с которыми не смогут справиться смертные. Я докажу это не только себе, но и всему миру, а решение Аиши поможет мне в этом. Осталось дождаться решения, Хаэм, или самому создать его. Я хочу принять эту руку», — тихо и как-то жалобно донеслось от амазонки. Она протянула ко мне руку, но она дрожала и будто сопротивлялась воле хозяйки, безуспешно пытающейся ухватить мою запасную часть. «Хочу, но тогда я стану вершителем твоей судьбы. Возьму на себя всю ответственность от этого действия и решу, что ты будешь делать дальше». Я схватил ее руку и крепко сжал, взглянув в широко раскрытые глаза. «Но я не буду таким, как твоя богиня. Я не буду разрушать твою жизнь и судьбу. Я просто помогу тебе сделать правильный, а возможно и неправильный выбор. Только время покажет, каким он был. Ты...» Она помотала головой и тихо засмеялась, после чего несколько раз кивнула. «Спасибо, герой. Тогда я доверюсь тебе и всего на несколько мгновений вверю в твои руки свою судьбу. Что прикажете, герой?» Она опустилась на колено, продолжая держать мою руку, а в моей голове всплыли картинки из чужого прошлого, которые мне удалось с непомерной легкостью отбросить в сторону, ведь сейчас они будут лишь мешаться. «Приведи меня к Иштар», я разрешил своей плоти вызвать на лице широкую улыбку, медленно перетекающую в оскал, и продолжил заговорщицким шепотом: «А потом сделаешь вот что, леди Иштар, я нашла мальчишку», воскликнула Аиша, с ноги отперев двери, довольно грубо швырнув мое тело в центр зала. Замечу, что сделала она это не без удовольствия, краем глаза я заметил небольшую улыбку на ее губах. Хаем, ну, я был не против, так даже интересней, тем более таким образом никто не заметит актерскую игру. Я проскользил несколько метров по гладкому полу и остановился неподалеку от золотистого стула, или трона, наверное, все же трона, ведь на нем восседала она, Иштар. Богиню красоты украшали разнообразные драгоценные побрякушки, спросите у меня, и я отвечу, что божеству подобной красоты они без надобности. Да, падшая не падшая, а это богиня. Демонесса была очень красивой, я не поднимал на нее взгляд, хоть и ощущал стойкое желание взглянуть на обладательницу чарующей плоти. Меня поглаживала ее святая аура, омывала, словно волны, что разбиваются об твердые скалы воли, но я сопротивлялся и вместо этого оглядывал обширный зал. Я бы сравнил его с описанием тронных залов королей, что можно найти в фолиантах, все было очень вычурно и блестело. То тут, то там лежали горки бархатных подушек, стены были обиты какой-то красно-золотой тканью, а мне не дали полюбоваться поместьем божества. Ко мне тут же подскочили несколько амазонок и мужчин, они скрутили меня и вдавили лоб в пол, заставив зарычать. Хотя сделал я это больше для поддержания игры, мне было совершенно по боку физическое воздействие и насильное преклонение головой перед падшей богиней. Для меня она никто, хуже грязи или пустого места, так зачем злиться из-за подобного? Злило меня другое. Хаем, так значит, это наша вторая встреча, мальчик, поинтересовался мелодичный голос, ввинчивающийся в плоть. Он пробуждал инстинкты, зарытые в глубине плоти, в душе. Такой мерзкий и такой красивый голос, ТЦ. Я и подумать не могла, что ты принесешь мне столько хлопот. Ао, твое тело. Теперь я вижу и понимаю, что девочки нашли в тебе. Ты особенный, эти дивные механизмы и милое личико, фу-фу-фу. «Да, я даже могу понять, что нашла в тебе Тамигера». Я ничего не ответил. Все же ее слова ничего для меня не значили. «Возрадуйся. Я очарую и сделаю тебя своим. Ха-ха-ха. Ао, надеюсь, это больно уколет одну наглую Мигеру. Как бы я хотела увидеть злости слезы на ее мерзком личике. Ты Африн или Африя?» Все же решил поинтересоваться я, немного, под давлением нескольких пар рук, приподняв голову, чтобы увидеть ноги поднявшейся со своего трона богини. Хаем, глупый вопрос, конечно же, Фрея, зачем тебе это? Разве это равноценно разрушенной жизни и судьбе человека? Разве это стоит слез Харухими? Ао, так ты знаешь, неужели та жаба рассказала? Она цыкнула языком и начала медленно идти в мою сторону. Я не видел ее рук, но, судя по всему, Иштар активно жестикулировала, когда продолжала говорить. Ха-ха-ха, я стою перед тобой. А у тебя хватает силы и наглости говорить о другой женщине? Отвечай, Иштар. Что ж, с чего бы начать? Настроение Иштар прыжками поднималось вверх. Еще бы, ведь кто смеет требовать что-то от нее? Но этот мальчишка требовал. Богиня практически не видела его лица, но слышала твердый голос и понимала, что даже когда его заставили преклониться, герой не склонился.